Мы ждем Христа. Не так ли, сестры, братья? С надеждой в сердце, что так близок час, когда откроет вечность нам объятия и от всех бед земных избавит нас. Мы говорим друг другу, время близко. И с сожалением смотрим на людей, которые в пороках пали низко, не зная страшной участи своей. Да, время близко, время так серьезно, родные. А не пора ли нам взглянуть, пока еще совсем не стало поздно, не на чужой, на свой житейский путь? Вот здесь, сейчас же, сидя в этом зале, пусть каждый взвесит искренне себя, пусть сердце спросит: «Господи, не я ли? Не я ли тот, кто предает тебя?» Нет, не за деньги, как предал Иуда, еще дешевле, за пустую ложь, за клевету, что сею я повсюду, хотя и с виду на такого не похож. Не я ли тот, кто за обиду готов вредить друзьям из-под тишка, кто за наживу потерял из виду могучий светоч Божья маяка? Не я ли, став на гордом пьедестале, своих ошибок не хочу я замечать? И в час тревожный, Господи, не я ли, все так беспечно продолжаю спать? Родные, Бог сегодня поднимает большое решето в своих руках, и как зерно Он церковь просевает. Не подступает ли к сознанию страх, что, занявшись ненужными делами, в заботы окунувшись головой, мы даже не заметили, как сами просеялись ненужной шелухой? А на словах Иисуса ожидая, мы будем жить беспечно, продолжать судить других, того не замечая, что нам самим-то неба не видать. Да сохранит нас Бог от этой доли, но все зависит только лишь от нас самих. И если будем жить по Божьей воле, мы среди спасенных встретим страшный миг, славный час. А чтобы добрым семенем остаться, сегодня же отбросьте шелуху. Нам нужно, братья, так Христа держаться, чтобы быть готовым дать отпор греху. Поэтому почаще на коленях заглядывайте вглубь своей души, чтоб чистым быть от лести, от сомнения, от суеты, от зависти, от лжи. И как хотелось бы, чтоб все, кто в этом зале сегодня слушает божественную весть, зерном отборным в решете бы остались, за все Иисусу воздавая честь, чтоб каждый в день, когда придет Спаситель, услышать смог, как скажет Он, любя: «Ты верный раб, войди в мою обитель, я приготовил место для тебя». Аминь.